Глава 6. Вечером мы разбили лагерь. Наш шатер, как обычно, поставили рядом с шатром вождя. И в нашем походном жилище вновь появилась уже знакомая мне Энна. Она быстро приготовила нехитрый ужин. Попытка Алии пригласить ее разделить нашу трапезу привела ту в ужас. Поэтому она, резко замотав головой, забилась в самый темный угол шатра. Но, тем не менее, внимательно следила оттуда, чтобы в наших кубках не кончалось вино. Лания, быстро закончив со своей порцией, отчаянно зевая, отправилась спать, оставив нас с девушкой одних. «Ирос, все не было времени спросить». Алия пригубила вино и внимательно посмотрела на меня. «Скажи, а откуда ты знаешь Энджели и Руфуса?» «Это мои друзья детства», — объяснил я. «Я с ними дружил с тех пор, как себя помню. Но, увы, после смерти деда и похищения брата и сестры...» Мне пришлось с ними расстаться. «Друзья», — протянула она, хитро посмотрев на меня. «И Энджели?» «И она», — кивнул я, почувствовав какой-то подвох в словах моей собеседницы. «А у вас что-то было с этой Энджели?» — спросила Аля, слишком, на мой взгляд, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Ну, можно сказать, она моя первая любовь. По крайней мере, именно она забрала мой первый поцелуй», — хмыкнул я, решив немного подначить свою красноволосую спутницу. «А то она уже, похоже, начала что-то воображать и накручивать. Значит, подбросим дровишек». «Вот оно как», — нахмурилась Аля, скрестив руки на груди. Я невольно залюбовался задумчивой моськой подруги. «Погоди, ты что, ревнуешь?» — нагло ухмыльнулся я. «А есть повод?» — пристально посмотрела на меня девушка. И на этот раз взгляд ее был, мягко говоря, необычным. Ревнует. Точно ревнует. «Разумеется, нет», — спокойно улыбнулся я, решив, что лучше успокоить темпераментную красноволосую красотку. «Это дела давно минувших дней. Теперь ты моя единственная и неповторимая». «Но она так смотрела на тебя и прижималась к тебе весьма откровенно. А как она хотела продолжить путешествовать вместе с тобой? От женщины ничего не скроется, Ирос. Ты понимаешь, что она влюблена в тебя?» Иронично хмыкнула как-то сразу успокоившаяся Алия. «Этих женщин точно не поймешь». «Мне кажется, это реакция на то, что я спас ее», — предположил я. «Но даже если все так, как ты говоришь, то что это меняет? Теперь ты центр моей вселенной». И завершая фразу, я обнял девушку, которая на мгновение напряглась, но потом крепко прижалась ко мне, глядя в глаза. «Не знаю, что такое вселенная, но я тоже тебя люблю», улыбнулась моя красноволосая красавица и горячо поцеловала меня. Это был безумно приятный поцелуй в губы. Я почувствовал, как меня охватывает жар страсти, но, увы, в шатре мы были не одни, хотя Алания спала. «Энна тоже спит», прошептала мне на ухо Алия, расстегивая свое одеяние. «Нам никто не помешает». Я был совершенно не против такого поворота событий. Тем более, я уже тоже устал воздерживаться. Но сейчас с нами постоянно присутствовала Лания. Да и случай не подворачивался, поэтому упускать сейчас его глупо. Я почувствовал на своем теле горячие женские руки и вновь поцеловал девушку, а дальше слова стали не нужны. Проснулись мы с Алией в объятиях друг друга. Вспомнив прошедшую ночь, я довольно улыбнулся, но пора было собираться. Тем более Энна уже была тут как тут, и нас ждал готовый завтрак. Растолкав Ланию, мы собрались и покинули шатер. Там нас уже ждали рабы, которые начали сворачивать его. Вообще меня поражала скорость, с которой собирался и разворачивался лагерь орков. Кстати, насколько я понял, наш шатер оказался чуть ли не самым последним. Остальные практически уже все свернули. Увидев стоящих недалеко от нас вождя племени и его сына, мы подошли к ним. Арир смерил меня каким-то настороженным, но, к моему удивлению, уважительным взглядом. Хотя, что тут удивительного? Орки признают только силу. Наше сражение, по-видимому, много изменило в его отношении ко мне. Возможно, его сильно впечатлило то, что, несмотря на разницу в две ступени, я смог его одолеть. Кхир же, увидев нас, по-приятельски улыбнулся. «Здравствуй, Рагнар. Пришло время прожить еще один солнечный день в степи. Как спалось? Отлично. Гляжу, мы последние. Как скоро мы продолжим путь? Еще полчаса, и мы отправляемся, заметил вождь. Вскоре я взобрался на своего степного льва, а лес ланей уселись на своего, и мы тронулись в путь. Ветер сегодня, на удивление, был не горячим, а скорее теплым. Солнце ласково пригревало, правда, заставляя меня то и дело жмуриться. По-прежнему на чистом прозрачно-голубом небе ни облачка. У меня создавалось впечатление, что я словно плыву по бескрайнему морю из зеленой травы. Настроение у меня было отличное, особенно после сегодняшней ночи. Ничто не предвещало беды. Все было спокойно, пока один орк не заметил приближающиеся к нам с запада точки на небе и обратил на это внимание. Я пригляделся. Да, точки приближались, и мне показалось, что я уже могу разглядеть взмахи крыльев множества тварей. Повозки сразу остановились, орки стали строиться в уже знакомый мне боевой порядок. Степные львы занервничали, и лишь с трудом их удалось успокоить. Мы с Алией спешились, положив руки на своих львов. Алия сразу запихнула сопротивляющуюся девочку в ближайший фургон и встала рядом со мной. Тем временем точки окончательно превратились в крылатых тварей, летевших к нам на огромной скорости. Над степью прокатился громогласный рык Хира. «Это мантикоры! Готовимся к битве!» Услышав команду вождя, все орки достали из своих пространственных колец секиры и приготовились дать бой. Но мне показалось, что я чувствовал их страх. Странно, до этого я думал, что орков-воинов вообще ничем нельзя напугать. А монстры тем временем подлетели к нам и стали кружиться в метрах 20 над нашими головами. Выглядели мантикоры, как львы с красной шерстью и гривой, широкими кожистыми крыльями и тонкими скорпионьими хвостами с жалом на конце. Каждая тварь была в несколько раз больше степных львов. Длина их тела была примерно 5 метров, а высота все 3. А учитывая еще и внушительные острые когти на лапах, твари представлялись мне очень серьезными противниками. Мантикоры стремительно пикировали и, приземлившись, тут же начали рвать орков своими внушительными когтями и зубами, а также не менее опасным хвостом, который двигался с какой-то сумасшедшей скоростью. Мало того, из них было 7 повелителей и с 10 магистров. Могучая сила. Да, у орков имелся 1 владыка и 5 повелителей, а также куча магов ступенью ниже, в том числе и магистры. И численно мы превосходили нападавших. Однако это не означало, что племя степных волков легко переживет этот бой. Все же сила врага все равно колоссальна. Мой лев сбросил мою руку со спины и бросился в атаку. А вот тот, что вез девушек, оказался более разумным и просто наблюдал за схваткой тихо рыча. Одна из тварей спикировала на землю недалеко от нас, разорвав когтями тело ближайшего к ней орка и буквально откусив ему голову. Мантикора, находящаяся на ступени повелителя, ударила еще одного орка, хвостом вгоняя шип прямо в грудь несчастному. И тогда случилось то, чего я так боялся. Маленькие, горящие багровым светом глаза монстра остановились на нас. И судя по вспыхнувшей в этих глазах ярости, мантикора нашла себе следующую жертву. Она негромко зарычала и двинулась к нам. «Наставник!» — услышал я испуганный голос Лании. Непослушная девчонка, как обычно, вылезла из фургона и спряталась за спиной побледневшей Алии, чей взгляд был прикован подкрадывающейся мантикоре. Я поставил огненный щит, такой же поставила моя спутница, но прекрасно понимал, что он не остановит тварь подобного уровня. И вот она прыгнула, нанося удар хвостом с разворота. Я не обнадеживал себя, но решил встретить смерть лицом к лицу. Жаль девочек. По идее, мы должны были уже распрощаться с жизнью, но нас спас героический поступок льва, оставшегося с Алией. Разъяренный зверь встал на задние лапы и прыгнул вперед, пока мы, не сговариваясь, отпрыгнули назад. Мантикора пронзила тело степного льва хвостом насквозь. Благородный зверь издал болезненный рык, полный боли. Однако монстр на этом не остановился. Он тут же вцепился своей пастью в шею степного льва и начал рвать его плоть резкими, выверенными движениями. Вскоре степной лев затих, отойдя в мир иной, и тварь вновь переключила внимание на нас. Вокруг творилась безумная схватка орков против монстров, так что нам было некому помочь. К слову, я оказался на несколько метров правее Талии и Лании. Монстр посмотрел сначала на меня, потом на девушек, и, остановив свой взгляд на них, видимо, выбрал именно их в качестве следующих жертв. Увидев, куда нацелился монстр, Алия не стала терять время. Она тут же создала большой огненный взрыв и отправила его в монстра. Следом за этим полетели огненные лепестки, а я еще добавил воздушные серпы, вложив в них максимум энергии, насколько был способен. Когда все эти заклинания почти одновременно врезались в монстра, прозвучал громкий взрыв, и тот скрылся в ослепительной яркой огненной вспышке. Я на миг ослеп, и когда зрение вновь ко мне вернулось, с горечью понял, что тварь все так же стоит на месте, не получив ни одного сколь-либо серьезного повреждения. Ну, это ожидаемо. Мантикора находилась на ступени повелителя. Маг, находящийся на ступени мастера, как Алия, а тем более как я, который был еще ниже по уровню, мало что сможет сделать столь могущественному противнику. После этой атаки я заметил, как Мантикора лениво готовится к рывку, чтобы разорвать в клочья мою любимую девушку и девочку, к которой я отношусь как к родной дочери. Тварь не сильно спешила, видимо, решив, что ничего не помешает ей сожрать противника. Меня она просто не замечала. Подумаешь, букашка какая-то ползает. Но я не буду Валенштайном, если позволю этому случиться. Повелитель? Да пусть хоть сам истинный маг попробует навредить моим близким. Я все равно встану на защиту дорогих мне людей. И мы еще посмотрим, кто кого. Жаль, что даже если бы я активировал наследие Ордала, мне это бы не помогло. Слишком колоссальна наша разница в силе. К тому же после него я стану беспомощным, как ребенок. Я хорошо помнил, как трещали мои кости после схватки с Ариром. Сейчас, когда Мантикору отделял от Али и Лани один прыжок, я решился на использование одного мощного плетения, которое я выучил не так давно, и называлось оно «воздушное ядро». Это была усиленная версия воздушного кулака. Если воздушный кулак обычно диаметром в несколько десятков сантиметров, то воздушное ядро требует гораздо больше магической энергии для создания, и его диаметр может составлять даже несколько метров. Мне было несложно выучить это плетение, так как многие узоры в нем повторяли воздушный кулак. Просто в данном случае добавлялись узоры, требуемые для удержания формы настолько большой воздушной конструкции, а также требовалось сильно уплотнить воздух в ядре. Ведь если воздушное ядро будет иметь недостаточный вес, то не сможет навредить таким крупным тварям, как мантикоры. Ну и, конечно, как я ранее сказал, жрало магической энергии это плетение немерено. Так что, несмотря на то, что мой резерв был на порядок выше, чем у остальных магов той же ступени, но я все равно смогу использовать его ограниченное количество раз. Сконцентрировав максимум доступной для меня энергии в одной магической атаке, я создал воздушное ядро и отправил его в полет. И сделал это вовремя, ведь Мантикора оттолкнулась от земли и в прыжке устремилась к Алии и Лании. Но выполнить свой план ей не удалось. Прямо в полете в Мантикору врезалась сфера из воздуха на полной скорости. Как-то странно взвизгнув, тварь кувырком прокатилась метров 5 влево, после чего вскочила и, угрожающе зарычав, наконец перевела свое внимание на меня. «Правильно, тварь! Я твой противник!» Теперь монстр решил атаковать уже меня. Резким движением Мантикора сорвалась на бег, направляясь в мою сторону. За это время я уже успел создать еще одно воздушное ядро и тут же отправил плетение в полет. Однако тварь, совершив неожиданный пируэт, изогнувшись всем своим гибким телом, уклонилась от атаки. И тогда Мантикора настигла меня. С невероятной силой в мою грудь вонзилось полуметровое жало скорпионьего хвоста. Меня захлестнуло страшной болью. Я почувствовал, как ноги и руки начинают отниматься, и сейчас меня удерживал в вертикальном состоянии только хвост твари. Я не смог удержаться от крика, в котором попытался выплеснуть часть боли, чтобы хоть немного перевести дух. Но боль все усиливалась. Тем временем тварь начала махать своим хвостом в разные стороны, видимо, решив стряхнуть прилепившуюся к нему букашку. Меня мотало в разные стороны, но все равно у Мантикора не получалось этого сделать. Сквозь пелену боли, окружившую меня, я услышал крики и плач, по-моему, Алии. В В конце концов, монстру надоело возиться со мной, и он, извернувшись, вцепился в мое тело зубами и с явным наслаждением начал рвать мою плоть. Но сразу сожрать меня мантикоре мешала мантия сариндаров. Однако, может ли магическое одеяние продвинутой ступени защитить от зубов монстра ступени повелителя? Конечно же, нет. Вскоре стараниями мантикоры мое тело превратилось в один сплошной кровоточащий кусок мяса. Я все глубже и глубже погружался в пучину боли. Сейчас я не мог издать ни звука. Вокруг была лишь боль. И постепенно надвигалась спасительная пелена забытья, обещавшая мне долгожданный покой и прекращение страданий. Неужели это конец? Такова будет моя смерть? Но ведь я еще должен так много сделать, столь многое совершить. И что? Все это накрылось медным тазом из-за одного поганого монстра? Печально, что тут еще сказать. Надеюсь, Аля и Лания выживут. Вот только я уже не смогу спасти сестру и брата. Простите меня, Эмилин и Алик. Мне очень жаль. Но, вероятно, это конец. И после этой последней мысли наконец пришла темнота и принесла покой.